Недремлющее копье над драконом. Символ того, что в устремленном к свету сознании происходит постоянная борьба между тем, что представляет собой в данный момент человек, и тем, чем должен он стать. Если оставить дозор или даже ослабить его, прежние накопления несовершенства начинают одолевать. Значит, борьба постоянна. Значит, преодоление прошлого в себе постоянно. Прошлое несовершенно всегда, ибо человек растет и перерастает себя и становится лучше, чем был, если восходит. Говорю о восходящем сознании, ибо видим и знаем множество нисходящих. Процесс нисхождения или инволюции духа в каждодневности почти незаметен, но в веках видим, как одни поднимаются по лестнице жизни, в то время как другие нисходят. Можно легко представить себе, куда поднимаются одни и куда спускаются другие. Путь вверх – к свету, путь к бездне – во тьму. Так в каждодневности малой совершает свой путь человек во тьму или к свету.